60-е. В том же году от Клавдия не раз слышали, что судебные решения, которые будут приняты его прокураторами, должны выполняться с такой же неукоснительностью, как если бы их принял он сам. И чтобы не сочли его слова случайной обмолвкою, то же самое, еще пространнее и обстоятельнее, было закреплено в изданном по этому поводу сенатском постановлении. Ведь в свое время божественный Август повелел предоставить управлявшим Египтом всадникам право отправления правосудия и признавать за их приговорами такую же законную силу, как если бы они были вынесены римскими магистратами. Смотри примечание 32. Затем и в других провинциях, и в самом Риме им были присвоены многие такие права, которыми ранее располагали лишь преторы. Примечание 32. Прокураторы – чиновники, назначавшиеся в провинции непосредственно императорами для управления их личным имуществом и взимания податей в императорскую казну. В так называемых императорских провинциях, и особенно в небольших, прокураторы выполняли функции наместников. В отличие от римских магистратов, которые набирались только из числа сенаторов, получавших управление сенатскими провинциями, прокураторами назначались главным образом лица, принадлежавшие к всадническому сословию, и частично даже вольноотпущенники императоров. Конец примечания. Клавдий полностью передал в их руки судебную власть, из-за которой столько раз возникали гражданские раздоры и вооруженные столкновения. И когда по законопроекту Семпрония, смотри примечание 33, отправление правосудия было поручено исключительно всадническому сословию, и когда законом Сервилия, смотри примечание 34, судебную власть снова возвратили Сенату. Да и Марий некогда воевал с Сулою, главным образом из-за этого права. Примечание 33. То есть Гая Семпрония Гракха в год его трибуната 123-122 до нашей эры. Примечание 34. То есть Квинта Сервилия Цепиона, издавшего этот закон в 106 году до нашей эры. Конец примечаний. Но тогда вели борьбу сословия, и исход спора имел общее значение для государства. Опираясь на могущество Цезаря, смотри примечание 35, Гай Оппих и Корнели Бальб оказались первыми всадниками, облеченными властью обсуждать условия мира и решать вопрос о войне. Примечание 35, имеется в виду Юлий Цезарь. Конец примечания. Незачем называть последовавших за ними Матия, Ведия и другие громкие имена прославленных римских всадников, раз Клавдий уравнял с собой и с законом даже вольноотпущенников, которых он поставил ведать своим личным имуществом.